Глава 20. Серая восьмерка подкатила к складам горторга на окраине Литейска. Не выходя из машины, через опущенное стекло водитель о чем-то переговорил с вахтером, и тот пропустил машину на территорию, подняв шлагбаум. Редкое в эти времена авто проехало еще немного и встало. Внимание это не привлекло, никого поблизости не оказалось. Территория оказалась вымершей, лишь парочка барбосов облаяли машину, да вдалеке у административного здания кто-то ошивался на крыльце. Из машины вылезли двое, с ног до головы в фирменной джинсе, на ногах кроссовки, тоже явно заграничные. В плечах сажень, морды кирпичом, челюсти размеренно двигаются под действием жвачки. Мужики габаритов не маленьких, как они помещались в малолитражке. Крепкие ребята, можно принять за боксеров, у одного даже нос на бок свернут, только взгляд тупой. Эти двое направились прямиком к складу, где работал Анатолий. «Эй, паря!» — лениво окликнул один из них, завидев копошащегося между стеллажей Тулю. «Ты что ли, Рубилин?» «В чем дело?» — уставился на них завскладом. «Вы кто такие? Как вы сюда попали?» «Короче», — проговорил Кривоносый, — «шеф привет передает. Ждет тебя с предложениями сотрудничества. Через вашу базу он продукцию по магазинам будет распределять. Подробности обсудите завтра в кабинете директора швейной фабрики в обеденное время». «Что? Какой шеф? Да за кого вы меня принимаете?» — раздухарился Толя, маша руками, словно ветряная мельница. «Никуда я завтра не поеду». «Ты не понял, паря». Кривоносый ловко плюнул Рубилину под ноги, не разжимая зубов. «Это не приглашение на утренник. Отказаться ты не можешь, и ты прекрасно знаешь, что за шеф. Только не говори, что не слышал про него». В довесок к своим словам громила тут же зарядил кулаком Толе в живот. От удара тот скрючился и сполз на бетонный пол. Тихо завыл. «Вы не понимаете. Я-то что? Сошка мелкая, исполнитель. Не я решаю, с кем работать. У меня тоже есть хозяин. Вот с ним и решайте». «Был хозяин», — усмехнулся второй громила, что был поуже первого, но повыше. «Да сплыл. А теперь у тебя новый. С тем распрощаться можешь. Теперь ты с нами работать будешь». Толя вдруг ощерился и забрызгал слюной, но все еще сидел на корточках, не вставал. «Да кто вы такие? Да он вас в порошок сотрет, всех уничтожит. Вы не знаете, с кем связались. Я все расскажу ему, он на куски вас...» Бум! Удар кроссовка примерно 43-44 размера впечатал Толю в стеллаж с хозяйственным инвентарем, так и не дав договорить. Полки колыхнулись. Толя охнул, а сверху на него посыпался садовый инструмент и ведра. Грохот эхом разнесся по всему складу, но никто не пришел на помощь. Никого не было. «Что вы делаете?» Только и успел выдохнуть Анатолий, барахтаясь в лопатах, шлангах и прочих тяпках. «Неправильно ты разговариваешь, крыса складская», — гоготнул Кривоносый. «Ты пойми, сявка торгашная, по-старому уже не будет. Перестройка, гласность, новые веяния, слыхал? Жить надо по-новому, перестраиваться, так сказать. Все старое долой, теперь ты человек Гоша. Запомни это имя, только не трепи нигде понапрасну, иначе вот этой лопаткой мы тебя лично прикопаем за забором в леске». «Ну что я скажу шефу?» — бормотал Толя, пошатываясь и вставая на ноги. «Он не отпустит меня. Он и меня убьет». «Твой шеф не твоя забота. Мы разберемся. Адрес говори». «Какой адрес?» — Толя попятился, опираясь на стеллажи. «Дуру не гони, чмо. Главного своего адресок давай». Для пущего убеждения Кривоносый врезал парню кулаком в челюсть. Толя рухнул, как срубленное дерево, увлекая за собой шаткий стеллаж. Снова грохот. В этот раз его завалило скатившимися с кронштейнов полками и мешками с чем-то сыпучим. «Ты смотри за ним, шмель!» — гоготнул второй, тот, что высокий, с носом прямым, но широким, как у гориллы. «А то ненароком уползет, как мышь, и спрячется». «Да я его тяпкой, если что». Напарник схватился за инструмент, нарочито сотрясая им в воздухе. «Бей по хвосту, он нам живой нужен», — хохотал высокий. «Шеф сказал, что хоть человек он плюгавенький, но нужный». Но мышь не уползла, а снова выбралась из завалов и даже встала на ноги. «Ну что?» — впился в него злобным взглядом Кривоносый. «Вспомнил адресок? Или еще память освежить?» «Не бейте меня, я правда ничего не знаю. «Ничего», — завскладом выставил вперед руки. «Никто не знает, где шефа искать. Я даже в лицо его ни разу не видел». «Слушай, шмель», — улыбился кривоносый, — «все-таки хвост придется ему укоротить. Ведь брешет, падла. Я правду говорю, клянусь. Вам не я нужен, а туз». «О-о-о-о». Лица переговорщиков стали серьезными. «Вспомнил, таки. А говоришь, не знаешь». «Да я прозвище только и знаю. Весь город знает. И что? Да, тузом его называют. Больше ничего сказать не мо...» И снова тычок в живот, на этот раз черенком тяпки. Сдавленно завыл Толя и опять скрючившись сел на корточки. «Я ничего не знаю». Последний слог он проглотил, так как его скрутил спазм боли. «А может, ну его...» — предложил шмель, кивнув на поверженного. «Того... это самое, а?» «Чего? Того?» — нахмурился напарник. «В расход». «Команды в расход не было», — чесал квадратную челюсть кривоносый. «А мы по своей инициативе, так сказать», — не унимался шмель. «Ведь врет, сучонок, сразу видно. Этого прибьем, а другим неповадно будет в следующий раз. Сговорчивее станут, а?» «Можно. Ага», — хмыкнул второй. «А шефу скажем, что сопротивление оказал отчаянное, ну и ненароком повредился и сдох. Квелый же, неудивительно». «Лады», — удовлетворенно закивал шмель, а кривоносый, поудобнее перехватывая тяпку, уже примеривался для решающего удара, но на секунду замер и перевел взгляд на напарника. «А он в багажник-то к нам влезет?» «Балда, у нас сиденья раскладываются». «А, ну отличненько». «Стойте!» — взмолился Рубилин. «Хорошо, я позвоню. Я знаю телефон. Стойте, не надо!» «Говори номер», — играя тяпкой, как зубочисткой, прорычал кривоносый. «Я сам позвоню и дам вам трубку. Он не станет говорить с незнакомым голосом». Толя вдруг осекся и еле слышно пробормотал. «Ну все, мне точно хана». «Поехали звонить!» — молодчики подхватили Толю под руки и подняли словно пушинку. «Смотри, машину нам не испачкай кровью!» «Не надо никуда ехать!» — отчаянно замотал головой Толя. «У меня здесь кабинет, прямо на складе, там телефон. Я же не кладовщик, а заведующий. Идите за мной, там, в кабинете!» Бандиты отпустили парня. Рубилин отряхнулся, выпрямился и как-то приосанился даже, словно готовился встретить неизбежное с честью. После чего зашагал вглубь склада. «Вот, заходите». Он распахнул дверь в каморку в дальнем углу склада, но каморка неожиданно оказалась просторной изнутри и даже уютной. Кабинет выглядел достойно, разве что без окна. Мебель новая, стены безупречно отштукатурены и оклеены недешевыми обоями. «А неплохо ты устроился», — присвистнул кривоносый, оглядываясь. «Это что, кожаный диван?» «Кожзам», — мотнул головой Толя и тут же схватился за виски. После избиения боль прострелила мозг. «Я прошу вас убрать из кабинета тяпку. Вы ей линолеум царапаете». «Ха!» Кривоносый демонстративно поставил тяпку рядом с собой, оперев ее о стол. «Ему башку хотят разнести, а он о линолеуме заботится. Ну, кладовщик, что сказать?» «Звони давай, пока пальцы целы, а то карандаш в зубы воткну, придется им диск крутить». «Сейчас, сейчас». Толя стал набирать какой-то номер. «Ты это...» — понизил голос кривоносый. «Смотри, не дури. Как он заговорит, сразу мне трубку давай. Дальше я уж сам. Усёк? Шаг влево, шаг вправо. Отсечение головы на месте. Тяпкой». «Да понял я, понял», — прошептал Толя. «Тише вы, уже гудки идут». Воцарилась тишина. Могильная. Слышно было, как сопит кривым носом бандит. Видимо, свернутая перегородка не давала нормально дышать. «Алло?» — воскликнул Толя невидимому собеседнику в трубке. «Это я, да. Все нормально». «Что? Как? Откуда вы знаете?» «Я вас понял». «Дай сюда», — буркнул кривоносый и выхватил у Толи телефонную трубку. Прислонил ее к уху, но оттуда раздавались лишь короткие гудки. Абонент сбросил звонок. «Твою мать, какого хрена он бросил трубку?» — рыкнул громила на Толю. «Я не знаю», — пробормотал он, — «но он знает, что вы здесь». «Чего? Откуда это? Что ты мелешь?» Глубоко посаженные глазки Кривоносова теперь стали будто бы чуть больше и на выкате. «Я не знаю. Туз всегда на шаг впереди». Рубилин сделал шаг от стола, будто из телефона могли высунуться руки туза и схватить его. «О чем вы разговаривали? Что он тебе сказал? Говори, сучонок!» «Он сказал... он сказал убить вас». «Чего?» — враз расхохотались бандиты. «Он сказал, — сглотнул Толя, — что только так я могу искупить свою вину. И все будет по-прежнему». «Гонишь, падла! Говори номер телефона, на который звонил». «Хорошо, пишите». Рубилин протянул листок бумаги и карандаш Кривоносому. Тот сгорбился над столом и даже рот раскрыл, чтобы было легче слышать и дышать. Записывать приготовился. Он не видел, как блеснули холодным огнем глаза самого обыкновенного заведующего складом. «Говори, ну!» — карандаш в его руке в нетерпении подрагивал. Рубилин неожиданно прытко подскочил к тяпке, схватил ее и со всей дури рубанул склонившегося над столом Кривоносова прямо по хребту. С мерзким всхлипом черная сталь вошла в спину, перерубая позвонки. Громила, рывком выдохнув, упал на пол, стукнувшись головой о стол, и тут же затих. Под его тушей расплывалась красная жижа. «Ах ты, сука!» — заревел Шмель, выхватывая пистолет. Но навести ствол он не успел. Пока передергивал затвор, тяпка переломила ему запястье, словно спичку. Нападавший завыл, Макаров брякнулся на пол. Толя снова замахнулся. «Стой!» — заорал бандит. «Не убивай!» «Я не могу. Я должен». Сухо улыбнулся Рубилин, сделал одно резкое движение и раскроил ему череп. Человек упал замертво. Рубилин подошел к Кривоносому. Тот что-то булькал и пытался ползти. Толя наступил ему на поясницу и пробормотал. «А ты прав. Диван у меня кожаный. Урод!» «Хрясь!» — угол тяпки вонзился в затылок. Толя огляделся. Два трупа. Весь пол залит кровью. Он слабо улыбнулся, подумав, как удачно он распустил сегодня своих подчиненных. Те отпросились пораньше, собирались на день рождения к своему коллеге по складу. Именинник тоже ушел, а он, зав складом, остался. «Это хорошо, что никого нет. Можно все прибрать». Толя сходил на склад и вернулся через пару минут с полиэтиленовой пленкой. Тщательно замотал каждый труп, перевязал веревкой. Волоком дотащил тела до восьмерки, сложил сиденья заднего ряда, получилась приличная площадка, переходящая в объем багажника. С трудом, поднатужившись, закинул трупы внутрь машины через дверь багажника. Огляделся. Уже смеркалось, но фонари не зажгли. Сумрак был на руку. Теперь нужно выехать с территории на их же машине, чтобы вахтер подумал, что эти двое как приехали, так и уехали. И никто бы их здесь не искал после. Толя подождал еще, пока совсем стемнеет, чтобы сидящий в будке пенсионер на ключах не заметил, кто за рулем восьмерки, как и то, что пассажирское сиденье вовсе пустует. После закинул в машину штыковую лопату и выехал с территории. Попетляв проселком в противоположную от города сторону, он свернул в лес через пару километров. Углубился в чащу. Дорогу стискивали заросли, вот она почти сузилась до тропы. По стальным бокам авто скрежетали ветви, но Рубилин не обращал ни на что внимания. Он двигался вперед, будто ведомый чем-то незримым и вездесущим, или каким-то наваждением. Наконец машина уперлась в поваленное дерево. Все. Дальше дороги нет. Толя оглянулся. «Нормально заехал», — он кивнул сам себе, убедившись в этом. Рубилин выбрался из машины и взялся за лопату. Сначала аккуратно снял слой дерна, подрезав края и низ. Свернув ковром, он убрал его в сторону. Затем стал вгрызаться в сырую землю. Дело оказалось непростое, будто в старой сказке из тех, что рассказывали в темноте. Здесь было много толстенных корней, деревья держались друг за друга и не пускали вглубь. Толя со остервенением рубил корни лопатой, бил точно и умело, словно всю жизнь копал могилы. В чаще заухала сова. Толя распрямился и оперся о лопату, чтобы отдышаться. «Хорошо», — подумал он. «Птица рядом, значит, никого из людей нет». Эх, водички не взял. Облизнул пересохшие губы, с непривычки силы уходили быстро, вместе с потом, пропитавшим рубаху и ветровку. Глубоко копать не стал. Найдут так найдут. Никто на него никогда не подумает. Свалил тела в братскую могилу и забросал землей. Разровнял. Лишнюю землю раскидал по кустам, швыряя подальше и веером. Потом раскатал ковер из дерна, закрыв заплатой перекопанную землю. Трава приживется, он это знал. Не раз в детстве копал с ребятней землянки и маскировал их таким вот способом. Теперь машина. Он отогнал ее чуть в сторону. С разгона заехал в кусты, ломая заросли. Заглушил. Тщательно протер носовым платком в салоне и снаружи все, за что он мог хвататься. Вылез, ключ от восьмерки положил в карман. Оглядел машину и подумал, что это вообще-то неплохая тачка. Надо бы завтра ее забрать и перепрятать до лучших времен. Вряд ли этот новый претендент на позицию авторитета в городе, Гоша Индия, заявит в милицию угон. Хотя кто его знает? Исчезновение двух человек не пройдет незамеченным. С местными ментами туз все разрулит, а вот с москвичами... Толя раздраженно поджал губы. Этот курсант постоянно сует нос не в свои делишки. Ха, и что за прозвище такое? Курсант. Сам майор давно, а его все курсантом кличут. Ладно, если надо, и до майора, и до курсанта доберемся. От этой мысли Толя разулыбался, а потом вздохнул. Эх, топать придется больше 2 километра. Делать нечего. Машину надо свою забрать от складов. Да и в кабинете прибраться. Он вернулся к складам, как мышь. Тенью перескочил через забор. Куртка зацепилась за что-то на бетонном гребне ограждения. Треснула. Черт. Хорошая была курточка. Придется новую покупать. Новую. Как же хочется всегда покупать новое. Но приходится не светить бабками и не показывать свои возможности. Эх, настанут у нас когда-нибудь времена, когда богатый человек не будет считаться преступником. Наверное, нет. От таких мыслей то ли стало немного грустно. Он прошмыгнул на свой склад, зашел в кабинет. Кровь на полу мерзко свернулась черно-рубиновыми сгустками. Казалась липкой и тягучей. Вот наступишь и увязнешь, как в болоте. Нет, бред, конечно. Но я давно увяз, по самое горло. Назад пути нет. Толя спрятал трофейный пистолет в сейф. Потом вооружился ведром и тряпкой. Сначала собрал сгустки и стынущую кровь в ведро. Вылил все это в дырку уличного туалета. Затем особо тщательно вымыл пол несколько раз. Через неполный час с удовлетворением оглядел творение своих рук. Линолеум как новенький. Даже отполировался кровью. Нет, рано успокаиваться. Нужна еще химическая обработка поверхности, ведь замытые и невидимые следы крови можно обнаружить специальными реактивами. Нужно уничтожить следы окончательно. Толя надел резиновые перчатки, плеснул хлорки в ведро и прошелся раствором по всей поверхности пола, особо старательно промывая щели возле плинтусов. Все. Хлорка разрушает органику, теперь определить, что это кровь, невозможно. Толя тщательно вымыл ведро, прополоскал тряпку, умылся сам и вышел на улицу. На ночном небе рассыпались звезды. Теплый ветерок доносил запах леса с окраины города. «Эх», — подумал Толя, — «хорошо-то как». Жаль, эти двое не увидели такую прекрасную ночь и больше вообще ничего не увидят. Хотя нет, не жаль.